Глава восьмая. Про братьев, баню и одно неверное утро. Тишина звучала непривычно. Не скрипели ступеньки, не сипели за дверью голоса, не шуршали чужие лапы по сеням. Я проснулась сама от того, что печка под боком дышала ровно, как живое существо, и от того, что мне некуда было вскакивать. Полежала еще минуту, прислушиваясь, не выдумает ли мой мозг из тишины хоть какую-то тревогу. Нет, только ветер за окном и редкий треск полена в топке. Странно. В городе суббота была днем, когда можно выдохнуть, но на самом деле ты просто выдыхаешь в одиночестве. А здесь одиночество было другое, слишком настоящее, слишком просторное. Я слезла с лежанки, нащупала валенки, прошла к умывальному уголку. Умылась холодной водой из ведра, аж дыхание перехватило. Потрясла руками, отфыркиваясь, потом вытерлась полотенцем, которое висело рядом и пахло травами. В животе тихо, но настойчиво напомнила о себе. «Доброе утро, хозяйка! Мы тут вообще-то тоже живем!» На столе нашелся хлеб, мед и кружка с чем-то похожим на вчерашний чай. Я решила не задавать лишних вопросов, потому что в этом доме вопросы имели привычку отвечать сами, иногда вслух, иногда с характером. Намазала хлеб медом, откусила, и вдруг поймала себя на том, что жую и думаю не о жабах, не о ведьмаке и даже не о Кощее, а о Ладе. Смешно. Вчерашний день был похож на дурной сон, который кто-то тщательно разложил по полочкам. Избушка, зеркало, лисенок, чай. И мужчина, который смотрел так, будто у него в глазах нет ни страха, ни насмешки. И от этого становилось то тепло, то не по себе. Я посмотрела в окно. За стеклом ровный снег, аккуратная дорожка и пасека под белыми шапками. Все выглядело так спокойно, что хотелось пойти и убедиться, что мир не растворится, стоит только моргнуть. «Эй!» — произнесла я, не оборачиваясь. «Изба!» Половица под ногой недовольно скрипнула, будто я позвала не дом, а соседа, который только сел. «Чего?» — ответила избушка сонно, но с привычной претензией, будто я мешаю ей размышлять о высоком. «А Лад где живет?» На секунду стало тихо. Так тихо, что я уже приготовилась услышать что-нибудь язвительное. «О-о-о!» — протянула избушка. «Пошло-поехало!» «Не начинай!» — предупредила я, сама не понимая, почему у меня голос стал таким оборонительным. «Мне просто надо знать. Вдруг он еще зайдет? Или мне надо что-то ему сказать?» «Сказать она хочет», — буркнула избушка. «Слова-то какие важные! Лад живет не один. У них у месяцев терем на опушке. Не посреди бурелома, если ты об этом. Терем как терем, крепкий, ладный. 12 братьев, порядок, расписание, все по кругу». «Терем?» — я непроизвольно оживилась. «Настоящий! А какой тебе еще?» — фыркнула она. — Не настоящий у тебя в голове был, когда ты думала, что избушки на курьих ногах не существуют. Я прикусила язык. Ладно, справедливо. — Можно съездить? — спросила я, стараясь, чтобы это прозвучало как по делу, а не как «мне скучно, и я хочу посмотреть, как он там». Избушка шумно вздохнула, так, как вздыхают те, кто заранее знает, что их не послушают. «Можно, только не размахивай руками и не пялься. Месяцы люди специфические, у каждого свое. И не думай, что они тебя там развлекать станут, у них дел полно». «А у меня нет», — честно призналась я, и тут же поняла, что сказала лишнее. «То есть у меня все равно...» — я махнула рукой. «Поедем». Избушка что-то проворчала себе под нос, но пол под ногами мягко качнулся, как будто дом нехотя соглашался. Через четверть часа мы уже шли по лесной дороге. Снег хрустел, ветки звенели инеем, а воздух был таким чистым, что от него хотелось смеяться или плакать, не разберешь. Я сидела на лавке у окна и пыталась выглядеть так, будто мне совершенно все равно, куда мы едем. Получалось плохо. Терем показался не сразу. Сначала я увидела высокие сосны, потом ровный просвет между ними. Фигурные крыши, будто вырезанные из сказки, и широкое крыльцо, на котором стояли двое мужчин и спорили о чем-то, размахивая руками, так, словно обсуждали судьбу мира. Когда мы подъехали ближе, я поняла, спор был не о судьбе мира, он был о чем-то бытовом, но важном. — Я тебе говорю, если поставить ее ближе к огню, она расплавится, — сердито доказывал один рыжеволосый с веснушками, как будто солнце оставило на нем свои отметины. — А если дальше, она замерзнет, — возражал второй, высокий, с черными бровями и таким видом, будто он отвечает здесь за дисциплину и здравый смысл. Я уже открыла рот спросить, что именно расплавится, но в этот момент во дворе появился Лад. И все остальное — терем, братья, снег — отступило на шаг назад. Он был в светлом тулупе, как в прошлый раз, и в волосах блестели снежинки. Шел спокойно, но быстро, как человек, который знает, куда идет. Рядом с ним девушка, светлая, красивая так, что у меня внутри что-то неприятно щелкнуло. Не нарядная картинка, а живая красота. Русая коса, щеки с морозным румянцем, белый полушалок на плечах. Она смеялась, наклоняясь к нему, и что-то показывала на бумаге или на дощечке. Я не разглядела. Лад слушал внимательно, чуть наклонившись, и кивал. Они были слишком гармоничные, слишком как надо. Избушка подо мной вдруг остановилась, словно почувствовала, что я перестала дышать. — Приехали, — сухо сказала она. — Не ходи с кислым лицом, хозяйка. У месяцев глаз острый. Я сделала вдох, потом еще один, и заставила себя выйти, не цепляясь взглядом за Лада и девушку. На крыльцо вышел один из братьев, тот самый рыжеволосый. Осмотрел меня с головы до ног, как будто оценивал, не принесла ли я в терем беду на подошвах, и вдруг широко улыбнулся. — А вот и гостья, — сказал он. — Ты, значит, Яна? Я моргнула. — Они знают? — Конечно, знают. Тут все знают, как выяснилось. — Яна, — подтвердила я и неловко кивнула. — Да. — Я Июль, — представился он с гордостью, будто это должность. — А тот ворчун — Ноябрь. Не пугайся, он все время такой. — Я не ворчун, я реалист, — огрызнулся Ноябрь с крыльца. Пока они перекидывались репликами, остальные братья выходили по одному. Кто с кружкой, кто с ремнем в руках, кто с книгой. Их было много, и у каждого своя манера смотреть. Не враждебно, но так, будто они привыкли замечать мелочи. Я успела сказать «приятно познакомиться» и «спасибо, что принимаете», а сама все равно видела только одно. Лад и девушка стояли чуть в стороне, обсуждая что-то, и меня не замечали. И вот тут меня накрыло глупостью, которой я от себя не ожидала. Не страшно, не стыдно, а именно глупо. Потому что я вдруг подумала, конечно, у него есть такая девушка. И, конечно, он с ней занят. А я кто? Я баба-яга из кривого зеркала. — Яна! — окрикнула Юль. — Ты чего притихла? Я выдавила улыбку, которая, надеюсь, выглядела как все нормально, а не как я сейчас рассыплюсь. Я ненадолго, мне баню надо топить. Ноябрь тут же поднял бровь. — Баню? В субботу? — Ага, — слишком быстро сказала я. — Я люблю баню, очень. Братья переглянулись с таким выражением, будто им стало все понятно, хотя на самом деле они ничего не поняли. Июль пожал плечами. — Ну, дело хозяйское. Передавай привет избушке. И, если что, заходи. — Спасибо, — сказала я, и уже почти бегом спустилась с крыльца. Когда мы отъезжали, я все-таки не выдержала и оглянулась. Лад стоял рядом с девушкой и что-то ей говорил. Она кивала, серьезно, как будто это действительно важно. И в этот момент он поднял взгляд не на меня, нет, куда-то выше, в сторону леса, как будто почувствовал что-то. Я резко отвернулась. Поздно, ничего он не почувствовал. Это у меня в голове шумит. Мы ехали молча. Даже избушка какое-то время не извила, подозрительно. Я сидела, сжимая пальцы в рукавах, и пыталась объяснить себе простую вещь. Я не имею права ревновать. Я здесь вообще случайно. Я в чужом мире. Я в чужом теле. А потом подошла к зеркалу. Я не хотела, честно. Но внутри было это липкое чувство. Если я не посмотрю, мне станет еще хуже. Зеркало стояло у стены, большое, в резной раме. Я подошла и замерла. Оттуда на меня смотрела она. И, да, стало хуже. Складки углубились, глаза злее, улыбка кривее, как будто зеркало не просто показывало внешность, а комментировало мою душу. Словно знала, что я только что соврала про баню и уехала, потому что мне стало больно от чужой красивой девушки рядом с Ладом. «Ну вот», — прошептала я, — «спасибо». «Чего спасибо?» — тут же отозвалась избушка, как всегда не вовремя. Я резко обернулась. «Ничего». Постояла секунду, потом сказала, глядя не на нее, а в сторону двери, будто так проще, «мне надо к Ивану». И вот тут избушка ожила по-настоящему. «А-а-а!» — возмущенно заскрипела она так, что травы под потолком качнулись. «Вот так и знала! Стоило один раз этому царевичу языком махнуть, и все, хозяйка побежала. К Ивану она собралась. Он же торгаш!» «Мне нужно!» Я запнулась, потому что вслух это звучало еще глупее, чем в голове. Мне надо спросить кое-что. — Яблоки? — с подозрением уточнила избушка. Я промолчала, и этим выдала все. — Ох! — простонала она. — Пропала хозяйка. Сначала зеркало ее пугает, теперь яблоки манят. Дальше что? Кощей в женихи? — Перестань, — тихо сказала я, и сама удивилась, как у меня дрогнул голос. Просто «Отвези!» Избушка еще минуту бурчала, перечисляя все причины, почему Иван — плохая идея, а яблоки тем более. Но потом пол подо мной мягко качнулся. «Ладно», — процедила она, — «поедем. Но если он тебя обманет, я ему его корону на уши натяну». Я не ответила, только еще раз посмотрела в зеркало и быстро отвела взгляд. Потому что хуже всего было не то, что отражение стало страшнее, а то, что я вдруг очень отчетливо поняла. Мне не яблоки нужны. Мне нужно чувство, что я могу быть не хуже той, у терема. И это было куда опаснее любой магии.